Откровение. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение глубокой книги Библии «Откровение» и находимся в рассмотрении третьего видения апостола Иоанна. Эта часть начинается 17 главой. «И пришел один из ангелов, имеющих 7 чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую над водами многими». 17 глава, 1 стих. Ангел в духе повел апостола в пустыню. Там он открыл ему тайну Вавилона, символическую блудницу духовную. На челе ее жены написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям великим». 17 глава, 5 стих. Блудодеяние символизирует идолопоклонство. Антихрист во время великой скорби весьма прославится и будет иметь большую власть. 10 рогов, 10 царств пойдут за ним и будут поклоняться ему как божеству. Он будет вести войну с Агнцем Божиим, Христом и Иисусом, но не победит, а будет побежден, хотя земные владыки передадут ему власть. Владычество его будет кратковременным, один час символический. Господь наш Иисус Христос откроется во славе Своей и совершит разрушение всех планов зверя, антихриста и лжепророка. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей. 1 глава, 14 стих. Исполнится древнее пророчество Захарии, 14 главы 9 стиха. Кроме Захарии, пророчество Исаии, Иезекииля, Даниила и Иоиля весьма тесно связаны с этими событиями, о которых говорит Откровение. Господь Иисус Христос исполнит план Божий. Исполнится пророчество о Его Царстве, мире и славе, которые Он водворит на земле на 1000 лет. Жена же есть великий город, царствующий над земными царями. 17 глава, 18 стих. Это указывает не на одну ложную религию, но на все народы, на многие другие религии, идеологии, которые дьявол посеял между народами. Народы упились вином ложных учений символического Вавилона. Но власть эта и в экономике, и в религии будет разрушена Господом. В этом периоде грядущих судов над Вавилоном греха будет немало богобоязненных евреев в этом городе и его окружении, поэтому 18 глава Откровения свидетельствует нам о призыве Божьем к нам. «Выйди оттуда, отделися от беззаконников». И услышал я иной голос с неба говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». 18 глава, 4 стих. Этот призыв слышен был также из уст Иеремии и Захарии. «Выйди, народ мой, от нее, Сион, освободись от нее». Иеремия 51 глава, 45 стих и Захарии 2 глава, 7 стих. Эти евреи примут Христа и Иисуса, когда Он откроется во славе. Суды Божии происходят зачастую неожиданно, подобно разрушению Содома и Гоморры. Археологические раскопки подтверждают страшное беззаконие этих городов, ужасное моральное падение в храмах и в жизни вообще. Откровение 18 глава 8 стих также говорит, «Зато один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Содом и Гоморра. Жуткое напоминание об этих грядущих судах Божьих. Бытие, 19 глава, с 24 по 25 стих. Неожиданность суда над Вавилоном устрашит и удивит этих грешников. Теперь же Господь наш Иисус Христос долготерпелив и многомилостив. Он призывает людей ко спасению, к любви своей по благодати. Как печально, что народы равнодушны и черствы сердцем в некоторых местах. Апостол Петр говорит, что Господь не медлит и с исполнением своих планов и судов, но Он долготерпит, дабы люди одумались, дабы никто не погиб, но приняли спасение. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Откровение возвещает, что восплачут и возрыдают цари земные о разрушении Вавилона. 18 глава, 19 стих передает поразительную картину разрушения Вавилона. Клубы дыма, смятение, опустошение, плач даже корабельщиков, которые на водах моря вблизи этого опустошения. Но Бог видит лучше, помнил мучеников святых в нем, и в нем найдена кровь пророков убитых и всех убитых на земле. 18 глава, 24 стих. Господь переносит взор Иоанна от ужасов разрушения Вавилона на небо и открывает ему чудное словословие небожителей, как бы многочисленное, многочисленного народа, восхваляющего Бога. Аллилуйя! Спасение, слава и честь и сила Господу нашему. Откровение, 19 глава, 1 стих. Они были в согласии с делами Бога. Мы также все поймем вечности. Великие откровения будут дарованы нам. Его святость будет оправдана. Он свят и справедлив. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава 6 по 10 стих. Нам же предлежит ожидать Его явления, ибо Он избавил нас от грядущего гнева. И тогда же раздался голос с престола: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, все малые и великие». 19 глава 6 по 8 стих. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Вседержитель. Голос как бы многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных. Какое славное величие! Какое торжество правды и силы Божьей и победы, краткого акта Господа нашего Иисуса Христа! Голос Церкви Христовой и ангелов святых соединяется воедино. Читайте вдохновенный 15 стих 19 главы. «Из уст его меч исходит». Несомненно, это символ слова его истинного. «Он пасет народы жезлом железным». Пришел конец хаосу и беззаконию. Антихрист поражен Господом. 19 глава, 20 стих. «И схвачен был зверь и лжепророк с ним, производивший чудеса пред ним, которыми он обольщал принявших начертание звера и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро, горящее серою». Эти пророчества совпадают с предречениями Исаии 66 главы 16 стихом. «Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом». Исаии 66 глава 16 стих. Как мы уже сказали, что меч Господень указывает на Слово Божие, на Его силу, проникающую до глубины сердец, пробуждающую, совершающую духовную операцию очищения. Послание к евреям. Слово Божие названо мечом обоюдоострым. 4 глава, 12 стих. Апостол Павел, по-видимому, писал послание к евреям, ибо и верующим в Ефесе он писал о том же, называя Слово Божие мечом духовным. Ефесянам 6 глава 17 стих. Дальнейшая картина судов Божьих приводит нас к судьбе весьма печальной, но заслуженной им, дракона или сатаны. Слушайте грозные слова Откровения 20 главы с 1 по 20 стих и дальше. «И видел я ангела Господня с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал народы, доколе не окончится 1000 лет. После сего ему должно быть освобожденным на малое время. Это князь воздуха, князь мира сего, в данное время». Ефесянам 2 глава, 2 стих, Иоанна 12 глава, 31 стих, Откровение 12 глава, 9 стих. «Будучи свержен с неба, перед своим поражением, он с антихристом и лжепророком будет совершать обольстительные дела на земле во время великой скорби, но будет поражен явлением Господа Христа во славе грядущего скоро. Тогда победитель Христос Иисус воздворится на 1000 лет, будет царь царей и Господь господствующий. Аминь».